Мы знали, что Дориана ищет нас. Отец, мама, мои братья и сестры, мы все собрались в лесном укрывище, не имея возможности даже высунуть носа. Весь остров, не такой уж большой по меркам нормальных планет, прочесывался частым гребнем и невосторженными юнцами и юницами из Бандеры Росы, а матерыми гвардейцами Дорианы, как я понимал, навербованными со всей империи. Сообщения Конрада сделались редкими и малоинформативными. А потом он известил, что возвращает полученные деньги. Мол, добраться до центра интербригад он не в состоянии. Его информатор попал под подозрение, испугался и лег на дно, не предоставляя больше никаких сведений. Что-то внезапно и резко изменилось. Система безопасности полностью сменена. Количество охранников учетверено. Никаких многолюдных совещаний. Правительство на осадном положении. Ключевые фигуры не покидают бункеров. Подобраться сейчас к ним невозможно. Во всяком случае, не теми методами, которыми Конрад привык действовать. Поэтому он возвращает деньги. Осуществить наш запрос сейчас – это пожертвовать всей его организацией, которую потом не возродишь ни за 14, ни за 400 миллионов марок, будь они хоть золотые. «Ну, что, мужчины?» Мама смотрела на нас, уперев руки в бока. «Что будем делать? Мы рассчитывали вытянуть Дашу из норы и вытянули себе на горе. Сейчас, похоже, все, на что мы можем рассчитывать, это имперское вторжение». Вот уж никогда не думала, что доживу до такого позора. «А что ты предлагаешь, Таня? Мои мальчики делают все, что только в человеческих силах. Но Дориана хорошо усвоила урок. Она больше не оставляет хвостов на поверхности. И заполняет Новый Севастополь своими поселенцами. Они заняли все большие отели. Сейчас настает очередь малых. Морехозяйство и рыбзаводы – национал предателей. Нас, в частности, реквизируется. Прибывшие с Борга занимают места тех сотрудников, что отказываются работать на новый режим. Впрочем, отказников не так много, рабочие карточки и иждивенческие пайки теперь дают только тем, кто трудится ради победы или у кого есть таковые в семье. «Надо поднимать народ», — решительно сказала мама. «Не очень-то хорошо использовать ксенофобию и разжигать неприязнь к тем же бордгианцам, но никуда не денешься». «Мама, Дориана Дарк только того и ждет», — запротестовал я. «Уверен». «Стоит нам повернуть оружие против поселенцев, Дарк обрушит на нас всю мощь своих маток. А зачем такой психопатке и вообще, скорее всего, не человеку, какие-то там поводы? Если бы она хотела, то уже давно спустила бы на нас свою свору. Нет, пока еще она играет несознанку с общественным мнением. Пока еще для громадного большинства ее сторонников матки страшная угроза. Не думаю, что большинство рядовых бойцов будут счастливы узнать, кто на самом деле повелевает биоморфами. Меня это всегда занимало, что открыто простым людям, тем, кто идет за Дорианной, заметил отец. Что знали ее солдаты на Омеге? Что знали те, кто останавливал матку здесь, на Новом Крыму? Тебе б, Юра, все теоретизировать. У нас сейчас нет ни возможностей, ни времени для нормальной контрпропаганды. Да и материалов соответствующих тоже нет. Если бы мы сняли Дориану, выбирающуюся из биоморфа... Я слушал их спор и молчал. Нить событий выскользнула из наших рук. Оставалось только ждать, кто первым совершит ошибку, чтобы мы вновь перехватили инициативу. Но слишком долго ждать мы тоже не имели права. В эти дни я много времени проводил с родными, старался веселить Танюшку, рассказывая ей на три четверти выдуманные истории о приключениях раздвокряка, веселого рекрута. Подолгу говорил с Леной и Светой. У сестер по извечной женской привычке разговор то и дело сворачивал на Дальку и наши с ней перспективы. Будет только она останется жива. Успокаивал томившегося бездеятельностью Георгия, уверяя его, что главные бои все равно впереди. Каждые несколько часов мы жадно приникали к экранам. Но сети и федеративная, и имперская в два голоса твердили лишь о том, что на фронтах ничего существенного не произошло. Но я знал, что не могу ошибиться. Я чувствовал приближение бури, и весь вопрос заключался лишь в том, когда же именно она разразится. И тут на прощение показал себя Конрад. Не знаю, как ему это удалось, но это ему удалось. Оперативная сводка Главного штаба Вооруженных сил Народно-демократической федерации 30 планет от 13 июня составлена по донесениям, поступившим к 24 часам 12 июня. Извлечение. Противник на планете Шайтан на участке 2-й интернациональной бригады Гвадалахара, прикрывавшей направление на 8-й ГОК и прилегающие карьерные поля, нанес удар силами дивизии Лейбштандарты, Гроссдойчланд и Викинг. К 16.00 12 июня дивизия Гроссдойчланд прорвала оборону 2-й интернациональной бригады на всю оперативную глубину и развивает успех в сторону 8-го ГОКа, продвинувшись вглубь наших позиций на 15-25 километров. Контратаки, предпринятые командованием 2-й интернациональной бригады, успеха не имели. 2-я бригада отошла на рубеж 2-й карьер, узловая станция, обогатитель 4-й карьер, где в настоящее время создается новая линия обороны. В 18.00 12 июня противник высадил десант в районе рабочего поселка номер 6, перерезав монорельс от узловой к 8-му ГОКу и, развивая успех, ввел в прорыв только что прибывшую из резерва дивизию Фельдхернхаля. 4-й интернациональный полк из состава 2-й интербригады дерется в полном окружении в районе 3-го карьера, заняв круговую оборону. Полк испытывает серьезную нехватку боепитания. В настоящее время создается ударная группа в составе резервной 5-й интербригады имени Долорес и Барури, моторизованной дивизии Нормандия и танковой бригады Монжуа. Задача группы – деблокировать наши окруженные части и восстановить положение. Имперцы больше не желали ждать. Они перешли в наступление так, как они умели, внезапно, большими массами, создав решающий перевес на направлении главного удара и высаживая в тыл Федерации воздушный десант. Им удалось накопить 3 ударных дивизии скрытно, так что Дариана Даркса товарищи ничего не заподозрила, убаюканная пассивностью единственной пехотной дивизии на Шайтане, что удерживала зеленую линию. Планета – одна из наиболее экономически развитых федераций и одна из немногих рудничных, где не требовались купола жизнеобеспечения. Скорее всего, очень быстро окажется в имперских руках. Для этого достаточно занять космопорты, основные промышленные объекты и повесить над планетой свои ракетные платформы. Я подумал, что в течение всего этого времени и имперцы, и федерация соблюдали на Шайтане своеобразный статус-кво. Идущие на планету транспорты не атаковывались ни той, ни другой стороной. Ни империя, ни федерация не лезли в пространство над контролируемыми противником полушариями. Хотя, конечно, контролировать полушария – это слишком громко сказано. Линия фронта составляла ничтожный процент самой зеленой линии. Войска прикрывали только важнейшие экономические районы и космопорты. Дикие, безжизненные пустыни, а также горы с пока не разрабатываемыми месторождениями никого не интересовали. Сейчас, разумеется, на орбитах вокруг Шайтана начнется настоящая мясорубка. Обе стороны начнут судорожно забрасывать наверх все, что только может стрелять. Наверняка постараются разбомбить взлетные и посадочные площадки. Хотя, зная пренебрежение Федерации вообще и лично товарища Дариана Дарк человеческим жизням, можно предположить, что они наплюют на безопасность и станут поднимать свои челноки, где придется, ну и, собственно, сажать. Совсем далеко им это делать не удастся, нужна определенная инфраструктура, подъездные пути и прочее, да и система контроля за космическим движением тоже должна присутствовать. Что ж, империя сделала первый ход, вполне ожидаемый и все равно неожиданный. Теперь можно ожидать высадки и на другие планеты новоявленной Федерации, в том числе и на наш Новый Крым. Астарот пошел открытой войной на Вельзевула. Вот только как бы после их драки не осталось сплошное пепелище от горизонта до горизонта на множестве планет. Я не сомневался, что Федерация располагает достаточными запасами как традиционного ядерного оружия, так и подконтрольных Дариане Дарк маток. А может, они повинуются не только ей? Невольно я вспомнил Гилви, выжившую на Омеге-8 под атакующей тучей, и единственную, кто уцелел в обреченном бункере. А что, если и она тоже? Я помотал головой, отгоняя навязчивый кошмар. Десятки, сотни таких, как Дариана и я, внедренных на всю глубину имперского или федеративного аппарата. Невольно вспомнилось другое мое всегдашнее видение, неподвижно зависшие в пространстве громадные, неисчислимые стада маток. Но все равно, зачем это? Для чего? Вторжение? Чудовищный, нам непонятный эксперимент? Кто-то еще? Насильственный перевод человечества на иную ветку эволюции, если уж окончательно впадать в безумие и строить самые фантастические предположения. Тьфу, пропасть. Перестань сходить с ума, Рус. Решай проблемы по мере их поступления. И постарайся поменьше вспоминать прелести той же Гилви. Уж лучше тогда думай о Дальке. А в Новом Севастополе продолжались аресты. Врагов свободы нашлось немалое количество. В основном состоятельные люди, рыбопромышленники, крупные торговцы, те, кто потерял большие деньги из-за разрыва с империей. И со стыдом должен признаться, немало простого люда этому радовалось, по всегдашней особенности нашего менталитета, согласно которому от трудов праведных не наживешь палат каменных. Новости тщательно фильтровались, но отцовские прознатчики усердно доносили о всевозрастающем числе стычек новокрымчан с переселенцами. Не вся молодежь пошла за Дарианой, как всегда нашлись те, кто норовил отстояться в стороне, но сейчас и у них, как видно, кончилось терпение. Кое-где на окраинах Нового Севастополя разыгрывались настоящие сражения, где в ход с обоих сторон шли стальная арматура и антикварные мотоциклетные цепи. Никто не хотел уступать. Оно и понятно, жемчужина восьмого сектора Новый Крым, как казалось переселенцам, лежала у их ног, заселенной предателями и имперскими овчарками, сладко евшими и мягко спавшими, пока они, честные шахтеры, выблевывали легкие, по выражению Дэвида Бородача. В лесном убежище день проходил за днем. Конрад замолчал, прислав одну единственную ценную сводку, и мне приходилось фильтровать новости, переполненные трескучей пропагандой и описанием фантастических подвигов, как мужественных бойцов интернациональных бригад, так и верных солдат империи и его величества Кайзера. Новости Народно-демократической федерации 30 планет. Продолжаются боевые действия на Шайтане. Наши войска в течение последних суток вели бои на всем фронте. После упорных и кровопролитных сражений с целью облегчения управления войсками и спрямления линии фронта наши части по приказу командования организованно перешли на один из столовых рубежей в районе 8-го горно-обогатительного комбината. Сам комбинат продолжает оставаться в наших руках, несмотря на хвастливые заявления имперско-фашистского командования, которое уже самое меньшее трижды захватило его. Каждый шаг вперед дается подлым захватчикам дорогой ценой. Сначала боевых действий наши бойцы сожгли и вывели из строя сотни единиц вражеской бронетехники, сбили десятки самолетов и вертолетов, уничтожили тысячи неприятельских солдат. В империи устремляется поток похоронок, полевые госпитали переполнены, судя по свидетельствам плененных солдат. Огромные потери, понесенные имперско-фашистскими войсками, начинают серьезно тревожить население внутренних планет. Несмотря на все усилия лживой имперской пропаганды замолчать реальные размеры этих потерь, потребовалось публичное выступление самого Кайзера, пытавшегося подбодрить своих подданных. В своем выступлении профессиональный лгун Вильгельм называл совершенно фантастически невероятные цифры потерь, якобы понесенные вооруженными силами Федерации. Так, по его словам, интернациональные бригады на Шайтане только за первую неделю боев уже потеряли 30 тысяч человек убитыми, 20 тысяч человек пленными, 5 тысяч орудий, 2 тысячи ракетных установок различного назначения, 1500 танков, 500 самолетов и вертолетов. Несусветная лживость этих цифр очевидна. На самом деле, интернациональные бригады и кадровые дивизии нашей федерации за истекший период потеряли убитыми 2872 человека, ранеными 11154 человека, пропавшими без вести 613 человек, 485 орудий различных калибров, 373 установки УРО, 99 единиц бронетехники и 56 летательных аппаратов всех назначений. Вильгельм, однако, ничего не сказал в своей речи о потерях его имперской фашистской армии.